диета. Программа Светланы Сорокиной. Мораторий на усыновление детей иностранцами. Гость Светланы Сорокиной – писатель Татьяна Толстая. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов. Возвращаясь к теме детей, услышала как-то, да не раз уже услышала, о том, что вот тамошние священнослужители в Америке, они призывают в приходах брать детей-сирот к себе в семьи. И знаю, что здесь нашлись даже люди, которые говорят, они, наверное, получают деньги от агентств по усыновлению. Именно поэтому агитируют. Более чудовищного предположения в связи с такой проповедью я представить себе не могу, как это можно. Пусть бы у нас агитировали в приходах брать детей. Может быть, дело пошло бы. Вот это какие-то совсем мертвые души. Такое только могут сказать. То есть предположение, вообще-то говоря, понимаете, высказывания людей, они очень так бумерангом возвращаются на людей же. Если человек предполагает о другом такое, то значит он предполагает меры своей испорченности. То есть, значит, он сам готов был бы взять деньги и за эти деньги говорить хрен знает что. Понимаете, потому что вообще-то говоря, у нормального человека не будет это первым предположением. Он не заподозрит, он услышит. Это люди глухие, у них какая-то афазия просто. Они не слышат интонации. Они не слышат, как это говорится. Может быть, им чужда та культура. Но они и у нас не слышат интонации. Там действительно другие интонации, это правда. На бумаге они иногда не видны. А почему у нас такое инфантильное общество? Почему такие несамостоятельные? В чем дело? Ну, на это есть какие-то, в общем, стандартные ответы, которые совершенно не утешают. Значит, вот 300 лет крепостного права, потом короткий срок, так сказать, смуты и попыток вырасти, страшное классовое расслоение, потом не успели окрепнуть, только-только-только-только, как писала Ахматова, до неистового цветения оставалось лишь раз вдохнуть. И вдруг, пожалуйста, вот эта катастрофа, глупость вот этой Первой мировой войны, несчастье в семье, как говорится, властей придержащих, в царской семье, запутались в своих собственных отношениях и совершенно не усекли, что делается в стране, понадеялись на свои силы, потом все это рухнуло, потом злоба, драка, отчаяние и медленное... И опять крепостное право. И переход, да, медленный переход в крепостное право, и вот эта вот жестокость, которая вызвала на войне и после. Война плюс гражданская война, брат на брата, а потом голод, голод, голод, голод. Жестокость, скажи сам за себя, и легко переходишь в террор. И легко переходишь в террор, больше страшно. А что же делать-то, чтобы какие-то вот эти самые имеющиеся наши лучшие стороны развить? Знаете что, вот без всякой надежды на успех не надо ждать успеха. Успех – это есть награда, она нам не нужна. Само действие должно быть радостью. Сеять разумное, доброе, вечно говорить то, что ты думаешь, независимо от того, будет ли тебе за это какое-то награда или наказание. Награды не надо, наказания лучше избегать. Это неприятно, это портит душу. Но говорить то, что ты думаешь. И, Боже упаси, не желать ни переворотов, ни революции, а взывать... Пусть даже бесплодно к властям поддержащим, потому что всякая революция, как мы уже, к сожалению, знаем, ничего не поправляет, а приносит только горе, бессмысленные жертвы и откат назад. Откат. Как бы ни был плохо режим, я не желаю ему революции, я хотел бы достучаться до их душ, если бы этот стук они слышали сквозь эти ватные стены из долларов. Боюсь, что они не услышат никогда. Им не интересно, что мы говорим. Давайте говорить друг другу, вообще нормальным людям, в надежде, что как-нибудь мы вот через эти валуны, через эти днепровские пороги куда-то на чистую воду выйдем. Потому что ни свергать, ни, так сказать, на вилы брать, ни скалом, ни на кого ходить не надо. Будет хуже. Многие считают, что проблемы с нашей неотзывчивостью к тем же детским судьбам, они от того, что живем бедно, от того, что у нас вот это чудовищное расслоение. Кстати говоря, тоже замечала не раз то, что очень богатые люди, когда у них просишь денег на конкретные вот эти детские какие-то проблемы, они не больно откликаются. Говорят, а у нас другие социальные программы, мы вот меценатством занимаемся, мы там оперными певцами, мы в крайнем случае образовательными программами. Я говорю, так им же для того, чтобы образоваться, еще дорасти надо как-то. Кто будет образовываться-то? И понимание не находила, потому что не раз обращалась по этим вопросам, к этим богатым людям. Да, к сожалению, это так. Понимаете? И получается, что бедным вроде не до того сами выживают, богатым нет дела, у них какие-то другие меценатские проблемы. А кто же тогда будет заниматься? Знаете что? Ну, утереть все слезы человечества, конечно, никому не дано. И ни один режим, и ни одна страна этого сделать не смогла. Да, вот богатым свойственно быть глупым. молекулярной химии. Во-первых, у нас скоробогатые, что называется, да? Они еще недавно были гнездовыми ИТРами, в лучшем случае, да? Если не совсем уже, так сказать, хрен знает кем. Вертикальный взлет. Да, очень быстро, да? Тут в ушах, знаете, звон и кислородный голодание. И кислородный голодание. Но некоторые из них, может быть, не самые богатые, но достаточно богатые, они все же занимаются благотворительностью. Вот я смотрю на вот эти фонды сбора денег в помощи разным детям, больным. И по тому, как собираются суммы, вообще я поражена вообще. Я считаю, что святые те, кто этим занимается, и кто пытается минимализировать расходы. Те, кто ищет способ устроить фонды так, чтобы не уходило до 25% на обслуживание. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Напоминаю вам, что мы разговариваем с писателем и журналистом Татьяной Толстой. Чуть в сторону отвлекусь. Значит, у меня один ребенок в Америке живет. И что-то мы с ним говорили по поводу всяких несчастья в мире, Нового Орлеана и так далее. И он упомянул мне, что он, значит, посылал деньги и на жертв цунами и на Новый Орлеан. Я ему говорю, вот у нас тоже тут собирают на то все, но до 25 центов с доллара уходит. Он говорит, да ты что, что вы там все с ума посходили? Я, говорит, ищу фонды, которые меньше 2 центов с доллара тратят. На администрацию? На администрацию, да. Я говорю, считаю, что 98 из доллара на доброе дело, и это мало. На 99,5. Понимаете, вот о менталитете, да, упомянули. Вот он русский? Русский. Вот он американец? Американец. Он у меня напополам. То есть он изумительно говорит по-русски, не приобрел акцента, ничего не потерял. И при этом одновременно и Москву, и Питер считает своим домом. И Америка у него своя страна. И вот он впитал вот это, как бы у нас это назвали? Здоровый рационализм. Здоровый рационализм. А у нас бы сказали, ты еще вычисляешь, да ты дай, зажмурившись, ты дай щедро, ты думай о спасении своей души. Некоторые говорят, ведь ради себя же мы подаем. Нет, не ради себя. Мы не подаем ради себя. Я не знаю, кто подает ради себя. Это его проблемы. Мы подаем, когда мы видим, и не можем не подать, когда жалко, когда мы плачем, когда мы хотим вот этому вот. Вот что-то мелькнуло в его душе, да, вот такое. В лице мелькнуло. Вот мы ему хотим помочь. Причем в этот момент еще такой удар. А почему ты этому не хочешь помочь? А это более хорошенький, да? А я не знаю, как ответить на это. Вот я иногда смотрю эти фотографии этих деток, и вот некоторые... Как будто я вот родила сейчас. Вот что-то мелькнуло в лице. Очень-очень ужасно сложное чувство, кому подавать. Ведь когда подаешь одному, ты отнимаешь у другого, тебе же еще это есть. А вот делай это. А то, что наши богатые не чувствуют этого, вот средний богатый чувствует, да. Дают. Потом сколько дать? И вообще, как им жить? Вот, понимаете, они там действительно в этом в разреженном воздухе существуют. Я не понимаю, почему надо носить бриллианты таких размеров. Да? Красивый вещь бриллиант. Но таких размеров. А съесть вот на такую сумму. Был один журналист в свое время, очень быстро разбогател на каких-то вот редакторско-журналистских вещах. Называть не буду. Он говорил одному знакомому, я в месяц меньше, чем на 10 тысяч долларов не ем. Говорил, он значит, разбогатев. Мой знакомый мне это с ужасом передавал. Я ему говорю, а что ж ты не спросил, а на сколько долларов ты какаешь? Ну, если я ем невкусно, немного, неприятно, не замечательно, не недоступно, не какие-нибудь морских гадов, а если я ем на сумму 10 тысяч долларов, то и выход должен быть, ну, хотя бы на 8. Угу. Вот там что-то вот такое происходит. Что это? Я не могу ответить, потому что я хочу задать вопрос. Это что? Это чего вот не додали? Это вот чего вот не выпито, не съедено, не погулено? А? Ну, я понимаю, да, ну уже раз, ну два, ну три, ну пять, ну 10, ну 50, ну 500 тысяч. А потом же наступает какое-то хмурое утро отрезвления, когда ты смотришь и думаешь... А ведь морщины побежали на лицо. Ну, вообще, пора на здоровое питание переходить. На здоровое питание и очищение души. Угу. Да, помимо всего прочего. Угу. Чё ты? Я только хочу сказать, что... Вы знаете, я недавно разговаривала с одним из наших бывших премьеров. Угу. Не буду называть имен. И спросила его, как он смотрит на теперешнее правительство, на теперешнего премьера. Угу. И он мне сказал, это занятно, потому что в бытность, когда я работал там, и мы бюджет кроили, были очень низкие цены на нефть. И мы там вот пытались как-то выкрутиться. Не буду там говорить о себе, говорить что-то, но пытались выкрутиться. Сейчас говорит, ну просто, говорит, это что-то. Несколько лет подряд, и еще впереди высочайшие цены на нефть. У нас здоровенный стабилизационный фонд, и вообще не знаем, куда, что называется, деньги девать. Он говорит, и при этом ни одной внятной программы, на которую имело бы смысл вот сейчас, в этот благоприятный период, вкладывать деньги. А ведь таких программ, наверное, даже не нужно сильно напрягаться, можно придумать. Да. Одна из них могла бы быть просто фантастической, как я говорю, национальные идеи носятся в воздухе. Давайте вложимся в проблему детства. Проблема детства. Потому что если на то пошло, мы уже говорили, да, зарегистрированных сотни тысяч, а незарегистрированных миллионы, цифры колеблются. Извините, из этих детей, из только зарегистрированных, которых еще доращивают в государственных учреждениях, только 7 из 100, 7%, да, как-то могут устроиться в жизни. 93, это официальная статистика, пропадают. Они уходят на панель, погибают в пьяных драках, попадают в тюрьму и так далее. Кстати, официальная статистика, 700. Это же наше будущее. Кто же будет это же наше будущее. Наши леса и понимаете? Поля? Так вот, если подумать, что должны быть на нынешние нефтедоллары, которые не знаем, куда распихать, если подумать, что нужна какая-то программа целевая, может быть, прекратить визжать по поводу того, что происходит за границей, а придумать связанную программу, в которую вколачивать деньги не жалеет, для того, чтобы реформировать наши органы опеки и попечительства, для того, чтобы создавать институт приемной семьи, патроната и так далее, и так далее, для того, чтобы заинтересовать людей, хоть бы даже сейчас, для того, чтобы поддерживать молодых матерей, для того, чтобы делать бесплатным это образование, как да, бы, если да. Кругом смотрите, вот смотрите, потому что это же наше будущее. Есть озвучены в печати разные проекты, бери любой. Да? Вот, в частности, вот один проект такой, есть историк, журналист Александр Борисович Горянин. И он автор проекта. Ну, это очень интересно, во всяком случае, как идея, очень интересно. И это третий ребенок, то есть семье платят большие деньги за третьего ребенка. То есть одновременно убиваешь всех зайцев. То есть поднимаешь демографический уровень. Потому что у нас же катастрофически сужается. Съемки количество населения. Да. Семьей проблемы. А здесь, понимаете, вот деньги большие ты получишь. Именно квартиру бесплатно, но за третьего. То есть ты поработай, представляешь, дойти и того, третьего. И того, которого ты воспитываешь так, как надо. Да, но вот с рождением третьего, я не думаю, что, так сказать, вот тут как раз о том, что вы говорили, не за деньги это сделают, но стимулом это будет. Потому что, да, вот я рожу двоих, и, значит, с этими двумя, а ты родишь, ты не можешь их не любить, если ты нормальный. Если не нормальный, до свидания, вернулись назад, к номеру один. А если ты нормальный человек, ты этих-то любишь, но зато ты понимаешь, что когда три, у тебя будет там, не знаю, трехкомнатная квартира, у тебя будут деньги на их санки, на их обучение, ты только родишь в школе. То есть и все будет хорошо. И на государственном уровне, и на человеческом уровне. И это замечательно, когда трое детей в семье, потому что они играют, они разговаривают, они любят друг друга, они не одинокие дети, не одиночки вырастают. Они знают, что надо все разделить. У меня один из моих детей говорит, от того, что у нас было двое в семье, а это моя беда, что их не пятеро, я же хотел пятеро, от того, что двое, я привык вот все делить пополам. Я знаю, что все вещи делятся пополам. Что это то, а это это. Мы, говорит, с братом разделили все. День и ночь, луну и солнце. У нас все поменялись. Ты привыкаешь к тому, что есть другой. Вообще другой есть. Это крайне важно. А когда третий, ну это просто счастье. Еще раз. Вы вот важную вещь сказали. Действительно, надо вот эту самую семью укреплять. И делать что-то, чтобы заинтересовать людей. И семью большую иметь. И пособие нормальное, если ты не можешь да, получить. Быть уверенным в будущем себя и своих детей, и в том, что тебе помогут, если мало ли что случилось. Вот этого ничего нету. А неужели это трудно? Вот, не знаю, там сесть, сосредоточиться, абстрагироваться от всего и составить какую-то внятную программу, на которой сегодня деньги есть. Ведь это же будущий день завтрашний. Или что? Все дети их уедут за границу, и там им будет хорошо? Их уедут, а эти распилят пока здоровые молодые. Ой. И погуляют на распиленное. Причем я поражаюсь. Мне кажется, нормальному человеку хватило бы, не знаю, одной стотысячной того, что они пилят. Для того, чтобы очень хорошо жить. Очень. Я не понимаю, как это у них получается. Но вот ненасытные глотки. Харибды такие, в которых все проваливается. Такая была Харибда, пасть. Угу. Одиссей-то плыл. Угу. Целая Харибда, целая была собаки, 6 собачьих голов. Они выхватывали 6 человек из корабля. То есть, ну, вот Вот Одиссей, когда плыл. Все говорят, между Сциллой и Харибдой. Но представить себе это наглядно, а Харибда была пасть. Она засасывала весь корабль. И нету корабля. Поэтому умные люди говорят, Одиссей, ты держись к Сцилле поближе, потому что ты потеряешь 6. Статистическую погрешность. Зато уцелеешь. Остальные уцелеют. А у нас начинают, а, тут стыдно, тут Харибда, мы не поели, мы там самое, Нет, голубчик, если ты выбираешь, ты давай к Сцилле. В Харибду ты весь провалишься. Погиб и кормчий, и пловец, и паруса. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Напоминаю вам, что мы разговариваем с писателем и журналистом Татьяной Толстой. Будем завершать, потому что практически мы уже сформировали некоторые социальные программы, которые могли бы быть сегодня осуществлены. Я, знаете, что еще вспомнила о вашем интервью, помню. Вы сказали, что, вспоминая детство в Петербурге, откуда мы обе родом, вы сказали, что вы вспоминаете детство и город, который темный часто, да, большинство времени года очень мало, там светлых дней, такой темноватый, туманный, и гудки, которыми будили утром рабочих на работу. Да. Эти гудки, вот темные что-то. Потом неожиданно говорить, что хотелось бы все-таки на минуточку вернуться в детство. Конечно. А почему? Это очень сложное, конечно, чувство. Во-первых, мне кажется, это естественно. Человек тянет назад домой, в утробу, когда еще все были, когда еще не умер никто. А, семья. Семья, конечно. И потом какие-то вещи, ну, во-первых, некоторых вещей еще не знаешь в жизни. И поэтому ты еще не получаешь такого вот заряда цинизма или, может быть, мужества. Цинизм часто связан с мужеством, когда ты для того, чтобы что-то преодолеть, что непреодолимо, так себя укрепляешь. Не, ничего, мы проскочим. Ну, проскакиваешь, да. Но душа огрубляется, мозоли по всей душе. Захотелось, конечно, чистому. Так. Первоисточнику и к семье. А я, знаете, к чему это? Спросила вас о том, все-таки в детство хочется. Потому что действительно, какое бы ни было детство, хочется, потому что там действительно чисто, там самые яркие впечатления. И там семья и близкие. Все еще вокруг тебя. Как правило, они, да? Они еще защитят. Еще знаете что? Еще не ты их защищаешь, а еще они тебя. Так вот. А знаю людей, которые выросли сиротами, которые в детство возвращаться не хотят и пытаются затереть свою память. И я думаю, что это, конечно, ужас всей их жизни, потому что в детстве все, да? Вот эти вибрации, они как раз оттуда. И я это к тому, что у каждого должно быть, взрослого человека, желание вернуться в детство хотя бы на минутку. И поэтому, когда мы рассуждаем громко обо всех этих вопросах, нужно об этом помнить. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Татьяна Толстая родилась в Петербурге, но уже много лет живет на две столицы, и в Москве, и в Питере. Не сильно надеясь застать, позвонила ей, и оказалось, что здесь. Тема интересует, и готова поговорить у себя дома, попозже вечером. А живет совсем рядом со мной, 15 минут быстрым шагом. Пока шла, вспомнила, что лично вживую познакомилась с Татьяной только этой весной в Копенгагене. Дания весь этот год широко отмечала 200-летие своего сказочного философа Ганса Христиана Андерсена и по всему миру назначала его послов. Странное это звание, среди прочих, получили и мы с Татьяной Никитичной. Ситуация навязывала темы. Мы говорили о том, что у каждого народа есть свой канонизированный литературный гений, удивлялись деталям его жизни. Заглядывая в кукольные окошки чистеньких домов Одена, пытались понять, как он здесь сочинял свои невеселые философские сказки. Вспоминали сюжеты, знакомые с детства и ставшие понятными только теперь, о том, как страшны бывают сбывшиеся желания, как прочна невидимая ткань обмана, какое счастье быть рядом с теми, кто тебя понимает. Потом в Москве разочек обменялись приветствиями по электронной почте, позвали друг друга в свои программы, вежливо друг другу отказали. И все. Но у дверей ее квартиры мне почему-то показалось, что иду к хорошей знакомой, в дружеский дом. Мы записали интервью, а потом еще долго сидели и договаривали, перескакивая с одной темы на другую, словно сверяя впечатления и чувства. Домой я шла уже глубоко за полночь. Шла не торопясь, по притихшим улицам, вдоль шеренги ненадолго заснувших троллейбусов. Шла и думала, как все-таки это хорошо, что Татьяна Толстая живет рядом. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.